Глава 20. Профессор Кахановский. Очевидное, невероятное. Действующий статский советник, еще довольно молодой профессор этнографии Харьковского университета Михаил Георгиевич Кахановский, прибыл в начале июня 1908 года на разъезд Филимонова близ Канска. Цель его была не просто собрать и упорядочить отрывочные сведения о тунгусских саманах, обладающих, по слухам, сверхъестественными способностями, среди которых оборотничество, общение с миром духов, исцеляющие силы, а главное – долголетие, граничащее с бессмертием, но и найти этому подтверждение, неоспоримые доказательства, предоставить факты. Цель эта при должной реализации могла существенным образом изменить жизнь молодого и амбициозного профессора – проложить ему дорогу к посту руководителя этнографического общества, даже, пожалуй, в самой столице. На сей момент этнография страны пребывала в упадке. Нынешний руководитель, ввиду преклонных лет, напоминал более свадебного генерала, чем деятельного предводителя научного мира. А 30-летний Михаил Георгиевич, напротив, перерос профессиональные рамки, чувствовал себя стесненно в своем Харьковском университете, был готов к новым свершениям и полон идей. Необходимо было лишь должным образом заявить о себе. Минуя провинциальное общество Канска, не заезжая даже к губернатору, Михаил Георгиевич прямиком отправился в село Воронава, где тут же нашел проводника, согласившегося увести барина прямо в стойбище, а там уж тунгусам решать, пусть это не русского господина к саманам или пошлют во свояси. Вечером того же дня Михаил Георгиевич был представлен молодой, но очень серьезной учительнице сельских детей Раисе Сергеевне Мотылецкой, дочери губернатора Тобольска, сосланной сюда на поселение по политической статье. Раиса Сергеевна знакомству была крайне рада и, не раздумывая, вызвалась идти вместе с господином Кахановским к тунгусам, так как давно об этом мечтала. Но одну женщину они ни за что бы не приняли – а теперь такой чудесный случай упускать было нельзя. Дорога была непростая, но все были к этому готовы морально и физически, так что на неудобства не обратили никакого внимания. Тунгусы встретили русского барина и барышню гостеприимно, радушно, с большим почтением. Специально для них вымели стойбище, надели лучшие одежды. Раиса Сергеевна с восторгом осматривала причудливые узоры из кожи и меха, яркие вышивки сакральных орнаментов на передниках, поясах, горловинах рубах и краях шабур. Небесно-синие, желтые и белые нити причудливо переплетались витиеватыми дорогами, волнами, струями, как древние надписи, хранящие неразгаданные тайны. Тунгусам нравилось внимание русской барыни. Они застенчиво улыбались, шептались. К вечеру накрыли стол прямо на улице. Особо настаивали на том, чтобы барин попробовал хоть по кусочку, но каждого блюда, приготовленного для него. Разных кушаний было больше десятка, и все они были из мяса разных сортов. Едва была удивительно вкусная, хоть и необычная. Когда осталось еще три нетронутых гостями тарелки, а русский барин хоть и искренне благодарил хозяев, но клялся, что не может съесть ни кусочка, три тунгуски упали на колени, заливаясь слезами и причитая что-то на своем языке. Встревоженный поведением женщин барин поинтересовался у проводника, понимает ли тот, что здесь происходит. Мужик ответил, что по обычаю, если почетный гость отказывается от еды хозяйки, ей рубят большой палец на правой руке и выгоняют в тайгу. Этим и объясняется поведение тунгусских баб. Михаил Георгиевич кинулся к нетронутым тарелкам, стремясь ответить из них как можно быстрее. Конфликт был исчерпан. После трапезы по толпе местных пошел гул. Проводник сказал, что саман сам узнал о приезде почетного гостя и поспешил прийти поприветствовать барина и барышню. Сам же проводник тут же попросился уйти домой, поскольку уговор, мол, был пойти до самана, а раз тот сам сюда идет, так и вроде бы в проводнике уже и надобности нет, он тут и не нужен. Михаил Георгиевич отпускать мужика не хотел, было ему волнительно, так как он без толмача останется. Но мужик противно гундел, что надо бы ему идти, а саман по-русски понимает и говорит, как на своем. Он вообще по-любому понимает, на каком ни спроси. Михаила Георгиевича мужик своим нытьем быстро утомил, и тот разрешил уйти с уговором вернуться через день. Мужик кланялся в пояс, целовал руку и бежал прочь, будто за ним гнались. «Странный какой», – подумал тогда еще Михаил Георгиевич, но мысли перебились ожиданием прихода Самана. Между тем тунгусы радостно гудели, но никто новый не появлялся. Вдруг прямо на стол в его середину сел громадный ворон. Вокруг сразу воцарилась гробовая тишина. Михаил Георгиевич оглянулся. Все тунгусы стояли, припав на одно колено, склонив голову вперед, выставив ладони перед лицом, словно скрываясь за их преградой. «Это, наверное, их тотем», – предположил ученый, кивая на ворона, и вкратце стал объяснять своей спутнице значение этого слова. Ворон важно прошагал среди тарелок, гости с интересом наблюдали за необычным поведением птицы. Склонив голову на бок, с одной из них ворон схватил кусок мяса, подкинул в воздухе и проглотил. Толпа тунгусов зашлась в радостных криках. Молодую женщину, которой, видимо, принадлежала попробованная птицей пища, подхватили на руки два рослых тунгуса, взгромоздили на плечи и торжественно понесли вокруг стойбища. Толпа бежала за ней, радостно крича какую-то закличку и хлопая себя ладонями по бокам. Увлеченные наблюдением за ритуалом, русские гости не заметили, как за их столом появился еще один человек в пестрой меховой одежде и шапке, на которую был надет кованый железный обод с перемычками, напоминающий колпак юродивого. По окружности обода свисали длинные кусочки меха, среди которых были чьи-то тонюсенькие лапки и пушистые хвостики. Все эти меховые висюльки довольно плотно закрывали лицо человека и не позволяли разглядеть его черты. Раиса Сергеевна болезненно поморщилась, но поспешила скрыть настроение. Профессору стало как-то не по себе, что он не услышал шагов подошедшего. «Надо бы повнимательнее быть», – подумал он. «Все-таки не в Санкт-Петербурге обедаем. Народ больно дикий». Михаил Георгиевич встал, приветственно поклонился, представил себя и свою спутницу. Человек, сидевший за столом, все это время выглядывал сквозь меховую завесу, потом на чисто русском языке сказал, что такое знакомство – большая честь для него, и назвался Саманом этих мест. На вопрос об его имени ответил, что просит звать его Кощей. Михаил Георгиевич округлил глаза и начал было объяснять, что значит в понимании русских это слово и что столь приятного и уважаемого человека никак нельзя называть подобным образом. Но Саман сказал, что прекрасно знает, что значит это имя, но звать его придется именно так, потому что это имя ему ближе всего. Затем Саман указал тунгусам на чум посреди стойбища, и хозяева, жившие в нем, в кратчайшее время его покинули. Кощей пригласил внутрь профессора Каханского и очень искренне извинился перед русской барышней, объяснив, что в ночное время ей никак нельзя находиться вблизи Самана. На каждое ее возражение Кощей горестно вздыхал и повторял: «Никак нельзя, однако, никак нельзя». Раиса Сергеевна вскинула голову и пожелала господам доброй ночи. Две молодые тунгуски, кланяясь в пояс, просили ее милости провести ночь в их чуме. Выбора не было. В мужском чуме горел огонь, пол вокруг был услан шкурами, по кругу шел настил, также покрытый шкурами и лоскутными одеялами, явно предназначавшийся для сна. Кощей сел на пол, поджав ноги, положил перед собой огромный бубен. Профессор улыбнулся добродушно и искренне последовал его примеру. «Спрашивай, Михаил Георгиевич, время пришло для тебя, а то ты мне своими вопросами давно покоя не даешь. А у меня впереди долгая дорога в небесное стойбище к богам за советом. Мне светлая голова нужна». Каханский попытался было узнать, каким образом он мог беспокоить его, если их знакомство продолжается не более часа. Но Кощей закачал головой, приводя в движение меховую зависть. После ответил, что это не тот вопрос, который профессор мечтал задать при встрече, и не стоит на него сейчас тратить время. Профессор согласился. Беседа зашла о главном, что правда, а что вымысел в рассказах о саманах. «О вас говорят многое», – начал Каханский издалека. «Обо всем много говорят», – Что ты хочешь узнать?» «Я слышал, что саманы могут обращаться в любое животное. Так ли это?» «Обращаться? Как это?» Профессор попытался подобрать слова, но не знал, как еще выразить свою мысль. «Ты хочешь знать, могу ли я быть зверем, птицей или рыбой?» – сам догадался саман. «Да, могу. Тогда покажите это. Я не буду делать это для твоей забавы». Каханский, понимающе заулыбался чему-то своему, саман по-своему понял его улыбку. «Ты уже не веришь мне, хотя я ни разу не обманул тебя», – удивился Кощей. «Я ученый, доверяю опыту», – пытался оправдаться профессор общими фразами, но собеседник, казалось, его не слушал. «Ты будешь убивать или калечить зверя, если не хочешь есть его мясо, и он не хочет есть твоего. Так, веселья ради». «Конечно нет», – возмутился профессор. «Как вы могли такое подумать?» «А зачем заставляешь меня делать это?» Профессор развел руками, не понимая, к чему клонит саман. «Если мне надо стать птицей или зверем, — стал объяснять тот, — я из своего тела ухожу, и зверя из его тела уйти прошу. Зверь доверчивый, зверь уходит, а я вхожу». Профессор сосредоточенно морщил лоб, пытаясь понять смысл сказанного. Саман терпеливо объяснял дальше. «Потом делаю то, что может сделать только зверь, а человек не смог бы. А как мне тело зверя не нужно больше, я хожу долго, ищу того зверя повсюду, найду и верну ему тело с благодарностью. Если не смогу найти, тело умирает. Зверушка так и останется без тела. Свои ее не примут, блуждать будет». Страдать шибко станет, тосковать. Будет жалко. Придется просить духов взять этого зверя к себе в небесные леса. А духи не любят глупые просьбы. Профессор покивал согласно для вежливости, но мало что понял. Слишком странным были слова самана. Казалось, что сидит перед ученым мужем ребенок лет 5 и старательно объясняет, в какую игру он любит играть. Саман всю ночь отвечал на вопросы профессора, вот только после разговора загадок лишь прибавилось. От Кощея Каханский узнал, что бубен не игрушка и не музыкальный инструмент, это и дверь в другой мир, и ключ от других дверей в другие миры. Это и лодка, на которой саман плывет туда, куда зовут его боги, и толмач, говорящий языком ушедших предков. Кощеем самана зовут недавно, всего несколько веков, а живет он так долго, потому что оставляет тело без себя внутри на отдых. Пока тело спит, ему не надо ни есть, ни пить, ни тратить силы, поэтому тело не изнашивается, не стареет. Оставить без себя – значит выйти из тела, при этом попасть можно на время в зверя или птицу, можно и в другого человека, только за это боги сильно наказывают самана, как за воровство». А можно и просто без тела ходить по разным дорогам, но это опасно. Много странного там, и чудовища встречаются часто. Как выходить из тела, саман объяснял несколько раз, но Каханский так до конца и не понял, и совсем расстроился. Саман успокаивал огорченного собеседника, говорил, что живя в каменном городе, в каменном доме, хотя по каменным дорогам, это трудно все принять. Тунгус теперь тоже не всегда самана принимает. Тунгус ведь теперь как думает? Тунгус думает, что зима сама не хочет больше лютой быть, что олень сам много плодится, что тунгус сам такой молодец. У леса, у реки все берет, а что саман об этом каждый день богов молит и благодарит, этого тунгус знать уже не хочет. Тунгус это забыть хочет. Думает, наверное, что и боги сами ему все это рады дать, или вовсе не думает. Саман теперь тунгусу нужен только, чтобы хвори изгнать, а как полегчает, так и все, считай, не нужен. «А как же вы людей исцеляете без лекарств?» – заинтересовался новой темой профессор. «Да по-разному бывает. Травы есть целебные, грибы». «А говорят, песнями и танцами?» – саман смеялся. «Ну, коли говорят, «Значит, так и есть». На просьбу профессора рассказать подробнее, как идет процесс исцеления путем ритуала, Саман вдруг сам поинтересовался. «А у вас в городе лекари есть?» «Конечно, есть». «Вот придешь ты к лекарю и скажешь, расскажи мне, как ты лечишь. Он начнет долго говорить, ты долго слушать. Скажи, ты потом сможешь так же лечить, как он?» «Ну, думаю, нет, наши лекари обучаются медицине много лет». «А ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, чему учился много веков?» Саман вздохнул, отпил горячий вар. «Болеет не только наружное тело. Чаще болеет внутреннее. Исправишь его, внешнее само поправится». «Опять снова здорово внутреннее тело», – подумал про себя профессор, сетуя, что битый час ходит вокруг да около, а толку нет. «А как вы саманом стали? Родились им?» «Родился я мертвым, но отец мой сильно горевал и просил богов помочь. Они отца пожалели и показали ему на алатырь камень. Камень у отца силу забрал и мне отдал, и своей каменной силы дал. Я стал расти саманом». «А отец?» «А отца в тот день медведь заломал». Медведь Георгиевич попытался выразить соболезнование, но саман, казалось, не совсем понял, что он имеет в виду. «А что это за камень такой?» – поинтересовался как бы невзначай профессор. «Алатырь? Отец всех камней на земле. Отцом его зовут, потому что все камни его слышат и от него свое начало берут, как грибы от грибницы, и все могут от него все получить». «А где же такой чудесный камень?» «Верст 8 в тайгу будет. И вы знаете, где он?» «Все знают», – профессор ахнул. «А почему тогда не идут к нему?» Саман непонимающе вскинул голову, меховые шторки раздвинулись, открывая удивленный взгляд. «А чего к нему идти, когда от него бежать надо?» «Подождите, но вы же сказали, что камень счастье дарит». «Когда сказал? Ну как, здоровье дает, бессмертие, вот вам дал, желание исполняет». «Я про дары ничего не говорил, а бессмертие, оно что же, счастье?» Михаил Георгиевич совсем запутался в словах Самана, решил, что проблема тут все-таки в языке. Либо он неправильно понимает слова Кощея, а либо тунгус неверно передает суть вещей на чужом ему языке. «Никто ничего просто так не дает. За все платить надо. А камень большую плату берет. Такую, какую человек порой и потянуть не в силах. Еще и близкие в долгу остаются. Какое уж тут счастье!» «Но камень может все?» «Да, очень великий, очень». Вдруг Саман осекся. Бубен загудел. Каханский собственными глазами видел, что к бубну никто не прикасался, но тут издавал не громкие, но ритмичные повторяющиеся звуки. Подобный фокус был неприятным, пугающим. Профессор вопросительно взглянул на Самана, тот внезапно помрачнел. «Зачем ты так много пытаешь меня, хитрый барин? Ты все это про камень знаешь, у тебя целая книга про него написана». Михаил Георгиевич густо покраснел. Саман молчал, пил вар. «Понимаете, уважаемый», — Михаил Георгиевич пытался объясниться, тщательно подбирая слова. Он теперь хорошенько обдумывал сказанное, потому что прекрасно понимал, это последние слова в их разговоре. Ему не хотелось остаться в памяти этого искреннего человека лицемером. Он действительно чувствовал вину и хотел быть максимально откровенным, в первую очередь перед самим собой. «Дело в том, что я не верю», – выдал он неожиданно для самого себя. «Я не верю во все это. Я не верю, что можно уйти из тела и стать волком или вороном, что можно говорить с камнями и богами. Я думаю, что вам это все только кажется». Профессор замолчал. Только что он сам перечеркнул половину своей жизни. Он озвучил то, что гнал от себя даже в мыслях, стыдился, боялся признаться самому себе, что к главному вопросу своей карьеры внутренне относится как к химере, что десятилетий интенсивного умственного труда ушло на лженауку изучаемого им вопроса просто не существует, и надо было уехать на край света, чтобы это понять. «Зачем тогда ты берешь мое время?» – вырвал из переживаний стальной голос Самана. «Я хочу поверить», – горячо вскинулся профессор, цепляясь за последний шанс. «Я так надеялся на встречу с вами, я думал, что вы мне покажете чудо, и я поверю». «Чудо?» – крикнул Саман. Из его голоса тут же исчезли наивные шепелявые нотки. Все звуки вдруг обрели ясность, четкость, скандированность. Раскатистый грудной резонатор превратил голос в звенящую медь. «Показать тебе чудо?» – взревел он. И тут профессору стало по-настоящему страшно. Это было совершенно необъяснимо, но на секунду, буквально на одну лишь секунду, на месте Самана возник огромный бурый медведь. Его косматая шкура слиплась сосульками, скаталась на боках клоками, на огромной башке горели свирепостью малюсенькие глазки. В них не было даже намека на разумное сознание. Огромные ноздри шагреневого носа с шумом втянули воздух. Зверь разинул пасть, дохнул отвратительным смрадом и пропал. На его месте снова стоял Саман. Он как-то нелепо потоптался вокруг себя, повел плечами, тут же сгорбился и повернулся к гостю спиной. Потом резко по птичьи выглянул назад из-за плеча. «Слепому не покажешь», – свистящим шепотом сказал он и покинул чум. Внутри у профессора будто оборвалась натянутая струна. Ему вдруг захотелось бежать, бежать без оглядки, прочь от этого человека, от всех этих нелепых тунгусов, от этой реки и леса, нестись на станцию, в поезд, в город. Сосущая пустота в душе, словно яма, наполнялась досадой. Профессор дрожал, по-детски всхлипывал, шептал что-то понятное лишь ему самому. При том, что ему наоборот хотелось кричать в голос и ругаться, может быть, даже ударить кого-то. Он огляделся, вскочил, заметался вокруг догорающего очага. «Годы, годы работы псу под хвост!» – злобно цедил он сквозь зубы. «Тысячи километров, считай, все сбережения ушли. Не мылся почти неделю, одежду не менял, борода клоками, и что? Сижу в чуме, всю ночь говорю с безумцем. Наружное тело, внутреннее тело. Боги, камни!» А я уши развесил. Он ударил себя кулаком по бедру, взъерошил волосы. «Кощей! Он, видите ли, Кощей!» «С ума сойти, идиот первобытный! Еще и бронить меня удумал!» Он запрокинул голову, шумно дыша, закрыл глаза. Ярость стучала в висках. «Идиот здесь только я!» — пронеслось в голове у профессора. Ноги стали ватные, он опять опустился на пол, покрытый остро пахнущими звериными шкурами. Затошнило. «Все впустую. С чем я вернусь? Что я расскажу на конференции? Что даже тунгусы в Самана уже не верят? Это невозможно!» Михаил Георгиевич резко поднялся, схватил походный мешок, накинул шинель и выскочил из удушливого чума на воздух. В лицо ударил предутренний холод. Михаил Георгиевич на миг замер, огляделся. Самана нигде не было. В стойбище стояла полная тишина. Все спали. Белый пес, лежащий под лавкой у стола, поднял было голову, сонно понюхал воздух, буркнул, не раскрывая пасти, так больше для порядку, повернулся на бок и, сладко зевая, потянул вперед все четыре лапы. «Я не позволю себя морочить», — сказал кому-то профессор. «Я дойду до конца. Пусть этот чертов камень только попробует оказаться простым булыжником». Белый пес вскинул голову, смерил сонным взглядом смешного чужака, со свистом зевнул и вернулся в исходное положение. Какое-то время он еще наблюдал, как тот чуть ли не бегом покидает стойбище, но сон быстро сморил пса. А человек, сломя голову, кинулся на поиски заветного камня. Каким образом он выбрал направление, куда именно несется, не разбирая дороги, осмыслить профессор почему-то даже не пытался. Казалось, место само влекло его к себе – тянуло словно магнитом. Взбудораженный этнограф пребывал в какой-то истерической горячке. Голова пылала, ноги сами несли его напрямую через лес. Как он будет возвращаться? Запоминать дорогу он даже не пытался. Это и не пришло ему в голову. Да вообще связных мыслей не было, но в душе по-прежнему все пылало. Глаза перестали различать детали, бесконечные кусты, бесчисленные стволы деревьев слились в серо-зеленое лесное марево. Он не отдавал себе отчет, сколько миль уже прошел, сколько времени провел в таежных дебрях. Он не замечал докучающего комарья или гнуса, не чувствовал сырости и холода, голода и жажды. Поначалу двигался он довольно быстро, почти бегом, ловко преодолевая естественные препятствия. Но определить расстояние, которое прошел, и уж тем более сколько еще осталось пройти до заветной цели, не представлялось возможным. Время шло, между тем уже надвигался вечер, густой лес перешел в бурелом. И вот уже со стороны можно было заметить, что темп его нервического шага снизился, ноги заплетаются, руки безвольно повисли вдоль тела, взгляд затуманен, блуждает. В конце концов он зацепился ногой за упавший ствол кривой сосенки и, не успев сгруппироваться, рухнул ничком на землю. Организм, измотанный горячечным метанием по лесу, сразу дал знать об истощении всех его ресурсов. Сил не было не то что подняться с земли, а даже повернуть голову. Сознание покинуло профессора. Он не смог определить время суток, когда очнулся. Это мог быть серый день или молочная белая ночь. Было холодно и сыро. Его колотила дрожь, голова буквально раскалывалась. Сначала он не мог даже пошевелиться. Тело затекло в неудобной позе, отказывалось слушаться. Со стоном преодолев острую боль в спине, Михаил Георгиевич заставил себя подняться. Боль ударила в шею. Он осторожно покачал головой, чуть не разрыдался. Голова совершенно не поворачивалась, чтобы элементарно оглядеться, приходилось делать разворот всем телом. Толчась на месте, Михаил Георгиевич озирался по сторонам, охая и вскрикивая от пронзающей боли в шее, пояснице, натертых ногах, пока не заметил вдали слабое свечение. Тут же, как мотылек на свет, рванулся к нему, забыв про свое разбитое состояние. Через несколько минут он очутился на большой поляне, которую почти полностью занимал огромный, не менее 5 сажений в высоту янтарь. Гигант был красновато-огненного цвета, абсолютно гладкой, округлой формы и буквально светился изнутри. Михаил Георгиевич стоял в оцепенении, зачарованный мягким сиянием, не в силах оторвать от этого чуда взгляда. Казалось, он не просто видит этот пленительный свет, а ощущает его всем своим телом. Мягкий, теплый, манящий. Прошли боль, усталость, в душе разлился невероятный покой. Так хорошо Михаилу Георгиевичу не было, пожалуй, 1/4 века. Вот только в далеком детстве матушка Авдотья Алексеевна возила его в Крым, где ему было позволительно принимать солнечные ванны на морском берегу. Тогда, сняв удушливый матросский костюмчик, мальчишка барахтался в прогретом песке, как воробушек, а потом растягивался, раскинув ручки, подставляя себя целиком ласкающему августовскому солнцу. Профессор заулыбался и медленно пошел вокруг, пристально вглядываясь в детали. Стенки камня были гладко отполированы, цвет был неравномерный, от смоляного черного до солнечно-золотого, через бесчисленные оттенки красноты. Внутри камень был наполнен. Профессор завороженно изучал причудливый природный узор из бесчисленных песчинок, травинок, хвоинок и более крупных листьев. С нарастающим удивлением профессор увидел, что в глубине, как это бывает с попавшими в смоляную ловушку насекомыми, в камне просматривались мыши, бурундуки, белки. В разных сторонах замерли 2 зайца, рядом, перевернутый вверх брюхом, щерился матерый волк. В самой середине застыл, раскинув лапы, неестественно вывернув могучую шею, 2-метровый бурый медведь. Человек неожиданно для себя закричал и рухнул на землю. Камень отозвался протяжным, низким гулом. Остальное, ему казалось, он теперь видит сбоку и немного сверху. Профессор Михаил Георгиевич Каханский словно раздвоился и теперь наблюдает за всем происходящим с самим собой со стороны. Видит, как он сам, действующий титулярный советник, ползает вокруг янтарной глыбы на четвереньках, кланяется, как юродивый, хохочет, хлопает себя по коленям, кружится, словно собака, пытающаяся поймать собственный хвост, запрокидывает голову, подставляет небу залитое слезами радости лицо, искаженное безумной улыбкой полнейшей эйфории. Он то и дело гладит глыбу, обнимает, прижимается к ней щекой, рыдает и целует, бьет поклоны, касается лбом земли у подножия, после заламывает руки в молящих жестах, хватается за голову, ерошит волосы, трет глаза и снова ощупывает янтарную стену. «Пожалуйста, пожалуйста, умоляю, руководителям, хоть на год, на один год, пожалуйста, столько работы, планов, умоляю, руководителям хоть на год!» Слышится через прерывистое дыхание бессвязный лепет. «Умоляю, руководителем, я, это я должен стать руководителем!» «Что я делаю?» – спросил наблюдающий Михаил Георгиевич у унижающегося. «Встать!» – рявкнул он на это ничтожество, ползающее на коленях существо, которое когда-то являлось ведущим ученым и здравомыслящим человеком. Тот услышал окрик, отпрянул назад и сразу замер, втянул шею в плечи, съежился, словно под ударом. Затем совершенно непредсказуемо кинулся обратно к глыбе, судорожно прижался к ней спиной, растопырив руки, словно защищая от кого-то, лихорадочно бормоча. «Мое! Мое! Уйди! Не тронь! Не отдам! Мое!» И в этот момент с камнем стали происходить изменения. Верхний слой его словно размягчился, стал оплывать вязкими густыми струями, стекающими с вершины вниз. Размягшая поверхность принялась втягивать в себя обнимающего ее человека, обильно поливая его сверху смоляными потоками. «Стой! Куда?» – закричал сам себе оставшийся снаружи Каханский. Но процесс шел непрерывно. Двойник погружался в жидкий янтарь, как в желе, и хохотал, словно безумец. Каханскому наблюдателю было страшно и отвратительно смотреть в лицо самому себе, но оторваться он не мог. Когда на нем застыло, словно маска, выражение предельного восторга, наблюдатель закричал что-то нечленораздельное и отчаянно вцепился в самого себя, поглощаемого глыбой. Он, что есть мочи, тянул за отворот шинели, упирался ногами, рычал от злости и натуги, плакал. Из янтарной глыбы на него смотрело его собственное лицо, теперь уже искаженное маской боли. Рот был полураскрыт в беззвучном крике, глаза молили о помощи. Вырвать себя из янтаря он не смог. Камень был сильнее. Пальцы, вцепившиеся в двойника, обожгло горячей смолой. Каханский закричал от боли и отдернул руки. Он видел, как слой янтаря смыкается, закрывая в себе его двойника, и твердеет буквально на глазах. А тот все шевелится в янтаре. Движения были медленные, затрудненные, бессмысленные и бесполезные. Каханский попятился, не отводя обезумевшего взгляда от пленника, присел на одно колено, шаря по земле руками, нащупал сброшенное ружье, направил на двойника в глыбе. «Господи, прости!» – прогремел выстрел. Взрывная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, в том числе в западном полушарии. В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн. Предположительно, причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки под Каменной Тунгуски, примерно 60 километров к северу и 20 километров к западу от села Ванавара, 17 по старому стилю 30 июня 1908 года в 7 часов 14,5 плюс-минус 0,8 минут по местному времени, послужило гипотетическое тело, вероятно, кометного происхождения. Вещество гипотетического метеорита не было найдено в сколь-нибудь значительном количестве. Глава 21. Антон и товарищи. Мой костер в тумане светит. Все они пережили потрясение и не могли опомниться. Кем они были сейчас? Слушателями, зрителями, свидетелями ли? Эта трагическая история, в один миг ставшая частью их самих, не только изгнала из восприятия ужас и отвращение к обезображенному ее герою, но и сделала его близким человеком, товарищем, на чью долю выпали тяжелейшие испытания. Вот он, практически родной, пораженный уродством, сидит здесь рядом, шумно дышит, тихо обводит взглядом собравшихся чужаков, перед которыми только что без утайки раскрыл все подробности своей биографии, от заветного до постыдного. Чем отплатить ему за искренность и откровенность? Таня встала, пошатываясь, медленно пошла к пятирукому гиганту. Подойдя вплотную, она, насколько хватило ее хрупкого телосложения, заключила его в объятия. Человеческие глаза на земляном лице наполнились слезами. Раздался всхлип, больше похожий на каменный скрежет. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Пронеслись в голове Антона строчки, кажется, поэта Лермонтова. Здешний Антон в свое время успел закончить только начальные классы гимназии, пока революция не расставила свои приоритеты перед молодым поколением. И то его больше интересовали география и биология, а не литература. Но именно сейчас эти давние строчки были очень созвучны ситуации, и он снова повторил их про себя. «Татьяна!» – выкрикнул Вадим и закашлялся. Сквозь спазмы кашля прохрипел жене. «Иди сюда!» Та немедленно оглянулась, посмотрела на мужа виноватыми глазами, потом повернулась обратно к земляному чудовищу и, поднявшись на носочки, поцеловала его прямо над синими глазами, наверное, в лоб. Ориентироваться в земляных рытвинах, заменяющих монстру лицо, было сложно даже человеку с фантазией. Оцепенение спало. Раиса обняла девушку за плечи, отрывая от гиганта. Все зашевелились и загомонили, стали садиться поудобнее, наливать чаю, и разговор продолжился. «Михаил Георгиевич», – начал вкрадчиво и очень проникновенно Ричард Маркович, «а что было после взрыва, вы помните?» Гора помолчала, видимо, вспоминая события. «Ну, больно мне не было. Я думаю, меня расщепило на атомы и смешало со скальными породами вокруг. Но я ученый в другой области и не могу научно описать это явление. Наверное, этот камень исполнил мое желание. Я ведь все-таки стал руководителем». И он, по всей видимости, засмеялся, потому что глаза весело сощурились, а из расщелины рта раздались булькающие, ухающие звуки. Он шевелил всеми пятью руками и повторял. «Руководителем, иначе и не скажешь». Раиса тоже залилась смехом, похлопывая глыбу по плечу. «Ох и шутник вы, Михаил Георгиевич, ведь умеете словами играть», – восхищалась она сквозь хохот. Глядя на заразительно смеющуюся пару, все развеселились. Смех развеял остатки ужаса нагнанного ситуации. В пятируком чудовище все теперь видели только коллегу, профессора этнографии Харьковского университета Каханского Михаила Георгиевича. Глава 22. Юля. Наши дни. Незваный гость. Юля всегда спала очень чутко, во сне все абсолютно слышала. Засыпала она обычно долго, пребывая в путанице собственных мыслей. Потом могла проснуться от любого шороха. Вот и сейчас ее разбудил звук шагов в комнате. Шаги были тихие, осторожные, словно подкрадывающиеся. Юля не сразу открыла глаза, а она поначалу силилась понять, кто это ходит в ее квартире. Может, это Ричард вернулся? Но шаги были явно человеческие. Нет, Юля не испугалась, она была не из пугливых. Воров не боялась, о маньяках не задумывалась, в сверхъестественное не верила принципиально. Когда сквозь прикрытые веки ощутила на себе пристальный взгляд постороннего, Юля решительно открыла глаза и резко села. Около постели стоял, к большому ее удивлению, невзрачный сосед с верхнего этажа. Тот самый закомплексованный компьютерщик, шмыгающий мимо нее, как нашаливший подросток, едва выжимая из себя приветствие и всегда пряча взгляд. Юля при таких случайных встречах обычно испытывала раздражение. Она не понимала причин подобного поведения у зрелого мужчины. Теперь же он смотрел на нее в упор, и на его лице, кстати, со следами старых побоев, он еще и дебошир, расплывалась отвратительная глумливая улыбка. «Пошел вон!» – крикнула Юля на незваного гостя. «Где кот?» – ничуть не смутившись, скрипучим тенором спросил посетитель. «Что?» – от неожиданности голос Юли сорвался. «Где кот, я тебя спрашиваю? Куда кота дело мымра?» Мужик наклонился над опешившей Юлей, обдавая коньячным перегаром, и тут же получил звонкий шлепок по щеке. Юля не собиралась терпеть хамство, тем более от этого хмыря еще и в своей собственной квартире. Удар полупрозрачной ипостаси оказался таким весомым, что Васюков отлетел в сторону. Он абсолютно не был готов к тому, что у астрального тела этой пухленькой дамочки может оказаться такая энергия. Затем ему пришлось испытать все неудобства пребывания в этой первой попавшейся захваченной им физической оболочке. Она была уязвима, малоподвижна, совершенно негибка и даже для человека мало тренирована, а в него, совершенно не давая разогнуться и причиняя пусть незначительные, но, как оказалось, весьма ощутимые повреждения, полетели вещи – подушки, домашние тапочки, один за другим стакан с прикроватной тумбочки, увесистый том мифов, который угодил острым углом в плечо этого неуклюжего тела. Васюков решил ретироваться. Напоследок обернувшись, он увидел, что хозяйки в комнате уже нет. Это его, как существо разумное и с опытом астральных потасовок, изрядно обеспокоило. Он хорошо представлял безграничные возможности, доступные тонкому телу, а дамочка к тому же была явно бешеная. Этого он как-то не учел. Надо было убираться как можно скорее. Он кинулся бежать, но уже на самом пороге квартиры, забыв о своем нынешнем твердом теле, неспособном проходить сквозь такие же твердые преграды, налетел лбом на закрытую дверь и осел на корточки. «Я сейчас полицию вызову!» – настиг его голос хозяйки, вооруженной скалкой. «Какого черта? Хам! Нахал! Что вы вообще делаете в моем доме?» Тут Васюков, загнанный в угол, неожиданно для себя самого выпустил свое внутреннее «я». Злобные малюсенькие глазки, ощерившиеся мелкими острыми зубками рот, наконец-то напугали взбешенную Юлю. Ей на миг показалось, что из-за пазухи сидящего на корточках полупьяного мужика выскочила огромная с собаку крыса и кинулась в ее направлении. Юля пронзительно завизжала, отпрыгнула, взмахнув скалкой, и в этот миг мужик успел отворить дверь и на карачках выполз в коридор. Юля, убедившись, что крыса исчезла вместе с непрошенным гостем, кинулась запираться, навалившись всем корпусом, затем бросилась было искать ключи, чтобы закрыться еще и на нижний замок, но как раз тут и обнаружилось, что связки нигде нет. Ни в ключнице на столе, ни в сумочке, ни в карманах. И вот это уже привело ее в сильное волнение. Наверное, она их потеряла вчера во время приступа болезни, а этот гад нашел, и вот тебе результат, проник в квартиру. До конца логическая цепочка не выстраивалась. Если Юля потеряла ключи, то кто отпер ей ее собственную дверь? Но женщина была слишком взвинчена, чтобы мыслить последовательно. Она нервно металась по квартире, совершенно без какой-либо стратегии, заглядывая под мебель, по многу раз открывая и закрывая одни и те же створки шкафа, тумбочки, выдвигая и тут же с шумом задвигая обратно ящики комода и буфета. Она что-то искала, но в нервном припадке позабыла, что именно. Поначалу это были ключи, но потом до нее дошло, обдавая холодным потоком ужаса, что еще накануне куда-то делся Ричард. Юлю трясло то ли от поднявшейся температуры, то ли от пережитого стресса. Внутри все было натянуто и завязано в тугой узел, а руки и ноги, наоборот, были ватными, плохо слушались. Все падало кругом от ее неловких метаний. Юля налетала на вещи и мебель, которые почему-то оказывались совершенно не на своих местах. Она ушибалась об углы столов, ударяла ноги о стулья и табуреты, запиналась за загнутый ковер. Последней каплей стал удар головой об абажур люстры в комнате. Как это могло случиться, Юля так и не поняла, но острый рожок потолочной лампы так больно впечатался в голову, что Юля вскрикнула и разрыдалась. Она доплелась до дивана, зажимая руками ушибленное место, потянула с полу брошенный плед, укуталась и в позе куколки замерла на диване. Слезы заливали лицо, звонко шлепались на кожу дивана. Юля не пыталась утираться, она опять же, сама того не желая, медленно и неотвратимо погружалась в сон. Ей снился раздражающий горло дым костра и острый малоприятный запах шкуры какого-то животного. Она через силу приоткрыла глаза и снова увидела соседа, которого только что с боем изгнала из своей квартиры. Он сидел на краю постели, тихий, спокойный, на удивление родной, а главное сильный, очень сильный человек. И у нее почему-то не возникло желания вновь гнать его, истерически крича и размахивая кухонной утварью, а наоборот, захотелось прижаться к его крепкой, хоть и слегка сутулой спине, и положить свою ударенную, горящую от температуры и жизненных неурядиц голову на его надежное плечо. Юля даже не могла вспомнить, каково это, но именно теперь испытывала острую потребность в этом ощущении. Она из последних сил приподнялась на локте, потянувшись к нему, и в этот момент он резко поднялся и, не оборачиваясь на нее, вышел, унося с собой из Юлиного сна весь покой и надежду на то, что все теперь будет хорошо. Никакой уверенности в этом больше не осталось. Глава 23. Антон и товарищи. Чему бы грабли не учили. Какой бы пугающей ни представлялась история Каханского, как бы ни отговаривала старая рая гостей от идеи похода к камню, люди совершенно не способны учиться на чужих ошибках. Вадим и Саня наперебой утверждали, что именно теперь, имея неопровержимые доказательства влияния энергии камня на окружающую среду, они просто обязаны взять его образцы на изучение, иначе советская наука им этого не простит, а самое главное, они не простят этого себе сами. «Ричард Маркович, батюшка, ну хоть ты-то скажи этим идиотам», кинулась Раиса Сергеевна к начальнику группы. Но тот упорно смотрел в землю и как-то ритмично, будто мурлыча, дул в густую бороду. «Ах ты!» – Раиса запнулась, видимо, подбирая ругательство, но никак не могла остановиться на подходящем. «Ты что же, старый черт, с ними заодно?» Раиса Сергеевна попытался вступить в диалог начальник группы, но договорить ему не дали. Слова Ричарда Марковича потонули в потоке тирад старой Раи. Да он и не пытался возражать, он и сам прекрасно знал, что он олух старый, детей волочит, сам не зная куда, что ему себя, дурака, не жалко, так он и детей не щадит, и что ему хоть кол на голове тиши, а он, баран, упертый, все свое. Да ладно бы на мирные цели, а он полмира погубить решил, а если его чужой пример не убеждает, то своего у него и не будет вовсе». Потому как из умного человека вон какое чудовище вышло, а уж от него-то столопа и следа не останется. Ричард Маркович был полностью согласен и подписался бы под каждым словом, но решение было принято задолго до событий сегодняшнего дня, и не им самим, а более серьезными людьми ничего уже не могло этого решения изменить. Ни Раисины сетования, ни профессорские мутации, ни метеоритный дождь или конец света – на следующий день экспедиция должна была отправляться в тайгу. Подумав об этом снова, расставив все точки над «и», Ричард Маркович внутренне совершенно успокоился, сощурил свои янтарные глаза и продолжил наблюдать причудливое движение угасающего пламени костра, уходящее в жар углей. За костром наблюдал и Антон. Он думал о своем, тихонько ворошил угли тонким прутиком. При каждом прикосновении седые угли словно вспоминали, что здесь именно они, источник тепла, вспыхивали, наливаясь красным жаром, а то и выпускали подвижные пламенные язычки. Вскоре Антону стало казаться, что внутри костра по обгоревшим поленьям и веткам двигаются в причудливом танце, то сгибая тонкий стан, то вскидывая его вверх в грациозном повороте маленькие танцовщицы с длинными распущенными волосами в алых и ярко-желтых одеяниях. Они сбегались в круг, одновременно вскидывались в прыжки и по цепочке неслись друг за другом, кружась, повторяя единообразный рисунок движения. Подхватив на руки одну, они подняли ее над головами и в быстром танце устремились все выше и выше, а она, прогнув гибкий стан, запрокинув назад изящную головку на длинной шее, выполняла руками быстрые, манящие, завораживающие движения. По руке Антона пошла серия торопливых ударов и хлопков, а за ними пришла обжигающая боль. Антон зашипел, стиснув зубы. «Рехнулся, товарищ проводник», – ругалась Раиса Сергеевна и сбивала пламя с рукава Антоновой меховой куртки. Ты чего ж глаза-то на них выпучил? Раньше времени помереть захотелось». «Там саламандры», – по-детски оправдывался Антон. «Какие тебе саламандры?» – ворчала старуха, отведя Антона в сторону и поливая обожженную руку ледяной колодезной водой. «То и мураки это танцевали для тебя. Ты их прутиком дразнить принялся. Они решили, что их угощают, и кинулись плясать. Столько лет к нам гостей водишь, а духов понимать не научился», – выдохнула она с досады. «Теперь кормить этих падей нужно, иначе вообще без огня останемся». Она отставила ведро, кряхтя разогнула спину. «Терпи, сейчас жиру оленьего принесу, помажу, к утру отпустит». Проходя мимо костра, старуха достала из котла с варевом приличный кусок мяса и бросила в огонь. Антон готов был поклясться, что видел собственными глазами, как маленькие танцовщицы в костре обернулись в собачьи стаи и кинулись на добычу, окружив ее плотным кольцом. «Ну-с, господа, мне пора», – глухим басом начал прощаться с компанией Каханский. «Люди вы взрослые, сами вольны решения принимать. А вот Татьяну Николаевну я с вами к Алатырю отпустить никак не могу. Не женское это место, опасно ей там будет. Придется вам ее оставить на заботу Раисы Сергеевны, а я, в свою очередь, заверю вас, что буду ее всячески оберегать и могу поручиться за ее полную безопасность». Таня соскочила с места, горячо убеждая всех, что об этом и речи идти не может, что она такой же научный сотрудник и просто обязана идти. Но все молчали и согласно кивали головами отнюдь не в Танину поддержку. Она метнулась быстро к мужу с горячей фразой: «Ну, хоть ты-то скажи». Но и он, родной и надежный, настоящий товарищ, к ее удивлению и разочарованию встал на сторону человека горы и твердо сказал, что Татьяна останется в лагере, поскольку кто-то должен сохранить всю достоверную информацию о деятельности группы, если что-то вдруг пойдет не так. На этих словах Таня просто взбеленилась, назвала Вадима тираном, деспотом, женоненавистником, но тут уже в разговор вмешалась Раиса Сергеевна. Не отрываясь от лечения Антоновой руки, она тихим, но не терпящим возражений тоном объяснила, что раз муж сказал, так тому и быть, и Таня сникла, села, сгорбив спину, опустила голову на руки, пытаясь заплакать, но слез не было. Вадим оказался рядом, обнял ее. Она склонила голову ему на плечо и поняла, что сидят они так вот рядом в последний раз. Антон, будучи свидетелем этой сцены, испытал в глубине души зависть, наверное, белую, но тут же пресек это отвратительное чувство, порочащее совесть советского гражданина. Пока Таня бурно выясняла отношения с товарищами, Михаил Георгиевич, на удивление, бесшумно в этот раз удалился. Дойдя до цепи холмов, раскачиваясь и вздыхая, он воссоединился с сопкой на восточной стороне стойбища, облюбованной им многие годы назад, и слился с ландшафтом. Антон стоял у входа в чум старой раи, который как раз был ориентирован на восток, и пытался в бледном предутреннем свете разглядеть очертания человека горы. В какой-то момент от холма отделились две правые руки и помахали ему на прощанье. Антон не был до конца уверен, что это не являлось плодом его воображения, но на всякий случай, чтобы не оказаться невежей, тоже поднял руку и помахал профессору Каханскому в ответ. После, давя в себе щемящее чувство тоски, как по навсегда ушедшему другу, проводник решительно вошел в чум. Там горел огонь, на лежанке, крытой оленьими шкурами, в белоснежной тончайшего батиста рубахе, спала солнцеликая дочь Раисы Сергеевны Юлия. Глава 24. В трех соснах. Товарищи недоумевали, как профессору Кахановскому удалось добраться до камня за один день. Они остановились уже на третий ночной привал, рюкзаки с припасами совершенно опустели. В группе царило молчание, все серьезно задумывались о том, чем будут питаться на обратном пути. Наука наукой, организм настойчиво напоминал о том, что еда ему по-прежнему необходима, да и от полноценного отдыха никто не отказался бы. Темнота льнула к щекам сырой прохладой. Костер потрескивал, облизывая закопченный бок котелка, наполовину наполненного водой, о пополнении запасов которой тоже стоило сегодня беспокоиться. Сквозь ветви сосен проглядывалось черное августовское небо. «А еще знаете, как бывает?» – продолжил Саня, прерванный на розжиг костра разговор. «Не способен человек адекватно время оценивать, такая, знаете ли, штука. Тем более Каханский тут в июне был, а белые ночи – это, знаете ли, такая штука. Еще Федор Михайлович писал». «Да погодите вы, Саня, с Достоевским», – остановил Ричард Маркович товарища. «Он, конечно, прав, сумерки, слияние дня и ночи, но не мог же профессор три, пусть и белых, ночи за один день принять. Предел все равно имеется». «Но это да, это такая штука, тут не поспоришь», – закивал Саня. Саня покопался в рюкзаке, раздал сухари. Захрустели. «Ричард Маркович, а вы правда верите рассказу Каханского?» – озвучил свои сомнения Саня. «А какие есть причины ему не верить?» – возразил Ричард. «Ну, слишком невероятная история. Но ведь вы верите своим глазам, а он тоже совершенно невероятен. Да, но все же говорят, что это метеорит, а он утверждает, что камень лежит здесь от начала мира. Ну, многое, что говорят. Без определенных доказательств все версии равноправны невероятны, а доказательство пока одно – сам Каханский». Все согласно покивали. «Меня другое сейчас тревожит. Каханский дошел за день, а мы?» Вадим понуро молчал, полностью уйдя в свои невеселые мысли. Казалось, он даже не слышит разговор, да и слушать смысла особого не было. Это обсуждалось уже в бесчисленный раз. «Не хочу никого обидеть», – Ричард Маркович из-под лобья взглянул на Антона, тянувшего к огню здоровую левую руку. «Но причина здесь одна. Мы заблудились». «Нет», – совершенно спокойным голосом отозвался Антон, то ли не принимая придирку руководителя группы на себя как проводника, то ли не собираясь обижаться вовсе. «Ну как нет, Антон, давайте объективно смотреть на вещи». «Давайте». «А как вы собираетесь объяснять подобное?» «Я не собираюсь, я не физик, хотя могу предположить, что взрыв каким-то образом сильно исказил пространство вокруг себя, увеличив путь втрое». «Втрое, вы считаете, а никак не в семеро, не в сто раз? Откуда у вас уверенность?» «Потому что мы с вами практически пришли», – обыденным тоном сообщил Антон весть, которую все с нетерпением ждали уже не первые сутки. Товарищи накинулись на него с вопросами, но он просто указал направление, куда они устремили взоры. В нескольких километрах явно просматривалось бледное свечение, идущее из-под земли. В светлое время оно было совершенно незаметно, но в черноте ночи прямо в небе вырастал светящийся молочный столб. «Что же мы?» – Саня вскочил, теряя слова. «Саня, я вас прошу», – укоризненно осадил его Ричард Маркович. «Спешка нужна при ловле блох, а мы за научным открытием сюда пришли. Антон абсолютно верно распределил наше время. Давайте будем ему за это благодарны и используем отдых со всей ответственностью». На ночлег устраивались в хорошем настроении, шутили громко, от души смеялись. Даже Вадим вышел из своей депрессивной понурости, не покидающей его после расставания с Татьяной. Рассказал в своей неповторимой юмористической манере, как они с Танюшкой познакомились и в тот же день успели пожениться, а к вечеру рассорились и хотели подать на развод. Но пока ехали надутые в ЗАГС для расторжения брака, в трамвае у них украли паспорта. Решив, что это судьба, они счастливы уже 3 года и собираются продолжать в том же духе. «И 3, и 33, и 133», – улыбался в бороду Ричард Маркович, уютно сворачиваясь в спальнике возле костра. «Вот найдем лекарство от всех болезней, а там товарищи медики и эликсир жизни разработают. Вот заживем». «Ребята, кто сегодня дежурит?» – притворно зевая, спросил Саня. Вадим посмеялся его смекалке и предложил себя на первую половину ночи. Саня засмущался, хотел было поспорить, но Вадим сказал, что все равно собирался писать для Тани путевой дневник и за день не устал. Никого уговаривать не пришлось». Антон лежал у костра и смотрел в черное августовское небо. Интересно тут, как-то все по правде, по-настоящему. Хоть и август сразу после февраля, и баба Рая, общественница такая смешная, в шкурах у чума. Чудище это опять же. Но черт возьми, все такие, ну, просто как в кино. Смелые, честные, правильные. Другие они тут. «Нет, эти ребята и в нашем мире что надо. Специалисты они крутые, работяги, ответственные очень. Но там мы все вроде как ерундой занимаемся какой-то. А ведь тоже работаем, пашем так, что лошади оборачиваются, вздохнуть некогда. Ночи напролет бывает, сидим за заказом, чтоб вовремя успеть. Вроде сделали хорошо, качественно, в сроки, заказчик доволен, все клево так. А к завтрашнему дню уже как провал внутри». Сидишь утром и думаешь, на что жизнь пошла? На виртуальную реальность. Мать звонит, спрашивает, как погода. А ты и не в курсе, ты на улице не был. Ты третьи сутки в офисе ночуешь. И так досадно это. Все наперед знаешь, с понедельника по пятницу и пошло-поехало по плану. У тебя модель, Санек фон, Вадим композиция, Танюха детализация. Пытались меняться. Вроде интереснее всем стало, но опять дело пошло медленнее. Надо время где-то брать, чтобы с новым материалом освоиться. А у ребят то кредит, то ипотека. Надо больше заказов и в кратчайший срок. Да и заказчик ждать не будет. Дело-то ему есть разве до нашего сплина. Ему результат нужен, живенько и ладно. Штампы, да, штампы. Заказчику новое не нужно. Ему нужно, как у Михалыча, или типа того, как Оганесяну сварганили. Заказчик нового боится, как огня. А вдруг не пойдет с новым бизнес-то? Он как бабка суеверная. Корешу моему делали, он доволен, у него пошло. Вот мне так же, только буквы побольше. А этого вашего не надо. Это мне лишнее. Я вам не за творчество плачу, а за дело. Вот и тухнут там ребята мои. Да и места мало, тесно, аренда это. Друг другу надоедаем, даже от того, что просто близко столы стоят». «Собственного пространства нет. Вроде столько лет уже свои в доску, а вот из-за этого претензии бывают. Не были бы друзьями, так сотрудники куда ни шло. Чего на посторонних обижаться? А так свои все. Я ж начальник там так, формально, на бумаге только, а порой и решать по кадрам приходится. Ненавижу это. Особо, когда денег касается. Вадим с Танюхой вместе, вот даже премию выпишем всем, у них вдвое больше на семью получается». Саньку вроде как и обидно бывает, он не говорит, конечно, но от него недовольство идет. Или Вадим с Танюхой на своей почве нагоняют чего. Придут надутые друг на друга, тут, как назло, надо в паре им работать, а они, видите ли, не разговаривают. И начнешь намекать, мол, работа как бы не кухня на дому, только хуже. А у них жизнь рушится, а ты скотина бездушная. Потом еще между собой помирятся, а с тобой контры. Полез не вовремя. А все работа сидячая. Вернусь, надо будет всех подбить на природу. Шашлык, пейнтбол. Вернусь. Ха. Куда? Вот пропал, поди и не хватится ни разу. Ну, даже если фирму закроют, и что? Никто не помрет, даже не простудится. Ребята в 100 мест за день устроятся. Клиента другого веб-дизайнера ищут. Может, и подешевле, и посердитее. И все. Был Васюков Антоха и вышел весь. Фигово. «Ой, вот только не надо здесь об этом думать. Здесь вроде как все в порядке. Тело есть, молодое, сильное. Вон даже квадратики на прессе, даже ожог на руке. Больно, радостно, что хоть что-то у тебя есть, чтоб болеть. Мазохизм какой-то. Хотя тут об этом поганстве и не слыхивали, то другие измы в ходу и почете. И слава богу. Хотя его тут вроде как. Ну ничего, ему не привыкать». А главное, все не о себе думают, не о своем кармане, не об эго, который у каждого такой величины, что в дверь не пролазит, не о богатейшем внутреннем мире, ну-ну, а о деле. Готовы все на дело положить, все силы, здоровье, идеи. Про деньги вообще никто речи не ведет. Одеты, накормлены и ладно. И вот живешь так и понимаешь, что не зря, что здесь ты нужен, необходим просто, что без тебя никак, что надо, чтобы ты все бросил и пошел. Ты весь нужен, целиком, без остатка. Здесь хорошо. Не хочу я никуда отсюда, вот бы остаться. Я уж тут все знаю, и тайгу эту, как свои 5 пальцев. Вот справа 8 км и болото, такое, что не выйдешь. А прямо там медведи живут». «Много. Каждый по отдельности. Конечно, они стаями не водятся, не волки. Кстати, волки. Волки тут повсюду, их даже днем слышно. Но от волков никуда не денешься, на то и ружье тебе, и костер. Вон и сейчас матерый передает по цепочке, что нас видит. Но у нас огонь, да и стойбище мы, наверное, все еще пахнем. Не любят они этого. Проще на оленя напасть. Ишь, как заливается. А ответ с Притевком, значит, поняли, согласны. Вряд ли полезут. Только вот с Юлей тут беда. Как с ней быть? Все тут знаю, а этого понять не могу. А так все, как свои пять пальцев». И он положил под голову свою шестипалую руку, погрузился в сон.